Для меня это снова, как когда-то, вопрос жизни или смерти. Можете мне поверить? Да уж, откровенно насмешливо хмыкнул Турецкий. Воображаю. Что вы воображаете? Мгновенно насторожился Корженецкий. И, кстати, почему вы назвали меня дуэлянтом? Или я чего-то не понял, ослышался? А вот подъедете и узнаете, небрежно бросил Турецкий. Не ослышались. Уверен, что у вас причина более чем веская. Вы правы, но я теряюсь в догадках. А не надо. Вы сейчас где находитесь? В каком районе? Как далеко? Вы, наверное, решили, что я в Москве. Нет, я звоню из Воронежа. Однако готов к вам вылететь первым же самолетом. Настолько это действительно для меня серьезно, Александр Борисович. Стоп. Дайте мне немного подумать. Турецкий замолчал, размышляя. Потом убрал громкую связь, чтобы его разговор с Алевтиной не слушал Корженецкий, и, зажав микрофон ладонью, спросил у нее. «Ребята нынче утром выехали в Воронеж, да? Билеты я им привезла. Они решили поездом. Антон сказал, в кои-то веки в командировку выбрался, так хоть отдохнуть денек. Петя с ним был согласен. Ну да, это-то, конечно. Понятное дело, в поезде особенно хорошо пьется. По себе знаю». «Так, что будем делать? Его вызывать сюда или самому туда слетать? Лед это час-полтора, не больше. И посмотрю заодно, что там у них с этим дипломатом, я же обещал Косте. А за Щербатый, Малечка, пусть пока Филипп поездит. Филипп, кстати, мой должник. У меня к нему просьба была, а он так и не доложил. Напомни ему. Это насчет гостиницы, где остановился Щербатый». И если возникнут какие-то неотложные вопросы, я на связи, а ты на хозяйстве. И поторопи, пожалуйста, Макса. Он мне должен был по Корженецкому досье представить. Лады? Лады, — печально ответила Алевтина. Ты чего? — засмеялся Турецкий, заранее зная ответ. Ты уезжаешь? Она, похоже, обиделась. Обещал включать в дела, показывать, советовать. Ну и правильно. Такая у нас работа. Только и ты не забывай, что начальник у тебя не я, а Всеволод Михайлович Голованов. И будь любезна слушаться его беспрекословно. Вот как и я слушаюсь. Даже если и не хочется, поняла? Он улыбнулся. И на меня не обижайся. Раз так поступаю, значит, есть причины. Поняла, засмеялась она. Сейчас выясню, откуда, из какого порта летишь, и закажу билет. Ты домой заезжать ведь будешь? Или мне тебя проводить? Опять же... «Машина?» «О, хитрюга!» Это она намекала на свой интерес к тому, что скажет Ирина Генриховна, которая, по Алькиному мнению, обязательно должна будет спросить, «Сам едешь или с собой эту новую свою сотрудницу берешь?» Знала же наверняка, чему способен научить в командировке опытный турецкий молоденькую юристку с горячим темпераментом. «Зря ты, между прочим», — укоризненно покачал головой турецкий. «Ира к тебе очень сносно относится». «Вот именно, сносно!» Задорно, но с обидой выкрикнула девушка. «А ты бы как хотела. Рядом со мной постоянно крутится такая вот красавица. Поневоле заревнуешь. Это она еще на моей голове посуду не бьет. Алевтина, держи себя в руках. Мы так с тобой не договаривались». «Я прекрасно помню, как мы договаривались. Значит, меня не берешь... Не хочешь учить практике расследования вот таких особо важных дел? Не хочу. Потому что со скинхедами шутки плохи. Лучше мы с тобой пройдем этот курс на более простых и неопасных эпизодах. Поэтому заказывай один билет». «Трубочка-то у тебя», — напомнила Аля и кивнула на телефонную трубку, которую Александр Борисович все еще зажимал между ладонями. «Ах, да!» — спохватился он и поднес трубку к уху. Но тут же снова включил громкую связь для Али. «Прошу прощения, Георгий Витальевич. Внутренние вопросы. Значит, продиктуйте ваши адреса, домашний и служебный, а также все телефоны, включая мобильные. Я сегодня же вылечу в Воронеж. У нас там в вашем городе очень, очень неприятное расследование предстоит. Так что незачем вам терять время на дорогу. Я прилечу и позвоню. Впрочем, если хотите, можете встретить меня в аэропорту. Моя помощница позвонит вам и продиктует номер рейса. Так даже лучше, мы успеем все обсудить еще в машине и принять нужное решение. Да, и последнее. Вам, вероятно, известно, что частное агентство действует, тем не менее, строго в рамках закона.